из ниоткуда в никуда, никому не докладывали. Арефа, воспользовавшись лазом Василия Грязнова, беспрепятственно проник в слободу, никем не замеченный. Он заплатил старику Дмитрию золотой, оставил доброго коня, одолженного у мытищинского церковного старосты, в подземной конюшне, там же сбросил халат, скрывавший золоченый кафтан. Ключарь дозорной церкви проводил его до того места, откуда был виден костер, обещанный Тимошей. Костер полыхал на площадке между лачугами. Возле него на пеньке сидела старуха в меховой шубе с островерхим капюшоном. Во рту у нее была некая свистулька, из которой тянулся дымок. Было светло, как днем, и можно было разглядеть не только струйку полупрозрачного дыма, но и каждую морщинку на ее лице и черные сверкающие глазища. Рядом лежал олень с золотыми рогами. В руках она держала белого ручного горностая с черным кончиком на хвосте, хотя летом они бывают исключительно красно-бурыми. Старуха положила горностай у ног, бросила дымящую свистульку в огонь, встала и сказала: — Ты видишь, боярин, нет у меня клюки. — Вижу, — ответил Неополимов. — Значит, я не та, кого ты искал. — Не та. — Меня Арефа Андреевич зовут Варма. Я действительно главная рассказчица у царя, но мы нужны ему не только сказки слушать. — Что значит «варма»? — спросил боярин. — Варма — ветер. — Но какой теперь ветер? Всего лишь ветерок. Она засмеялась, зубы у нее, к удивлению, были целы. — Правда, что ты умеешь летать? — Я многое умею и умела. — Но летать нет, — она покачала головой и добавила. — Раньше, до огромного урагана и наводнения... Наш древний народ умел летать на особых лодках, но теперь это искусство утеряно. — Были огромный ураган и наводнение, — зачем-то спросил Неполимов. — Много-много сот лет назад. Центр земли дрогнул от столкновения стихий. Верхние слои земли провалились и образовались цепи пещер. Все это я говорю тебе неспроста. Значит, ты можешь помочь? Как знать, твой бог сильнее моих богов, и то, что он решил, они отменить не могут. — А какие у вас боги? — расспрашивал Арефа и чувствовал, как ему трудно справиться с наваливающимся на него, как тяжелые копна сена, сном. — В Лапландии полгода стоит сплошная ночь. Иногда... разукрашенные сиянием, идущим от земли, а полгода сплошной день, когда солнце ходит по кругу, не спускаясь под землю. У нас 10 месяцев холодная зима, и всего 2 месяца приходится на весну, лето и осень. Конечно, мы поклоняемся прежде всего солнцу, это главный наш бог, зовут его Пейви. А все, что связано с ночью и зимой, у нас олицетворяет Хи-Си. Он даже не бог, а большой черт. Тебе надо все вспомнить. То, что замыслил ваш бог, исполнится без всяких сомнений. Какие бы трудности ни возникали на твоем пути и тех людей, которым он поручил выполнить задачу. Запомни, узкие каменные ходы ведут к подземным галереям, к пещерам, переходящим одна в другую. Все это создает невообразимую путаницу, которую древние называли лабиринтом. Не используй те ходы, где появится мой белый горностай. Под тяжестью сна Арефа Неполимов не выдержал, сомкнул очи и провалился в какую-то бездну и летел вниз долго-долго. И, казалось, не было ей конца, и, казалось, не имела она дна. Очнулся он все в тех же мытищах, в приказном доме для почетных гостей. В хорошей горнице, без клопов, в доброй и чистой постели. Монах Памва, совершавший утренние молитвенные правила, звал его завтракать. — Поведай, отче, — сказал он боярин, — много ли я вчера выпил водки? — По завету митрополита Кирилла совсем чуть-чуть, усмехнулся